Глава 14. Праздник закончился. Малькерна отбыла на свой флагман, предупредив, что поединок начнется ровно через 10 часов. К приглашенным добавила стража Эмирал, Лианду и Зею. Они обещали быть. Присутствие Алекса обязательно. Королева это подчеркнула особо. Перед поединком попросила Бальтессу выйти из ее сознания, чтобы такая двойственность не мешала ей в поединке. Она сопротивлялась, поэтому Малькерне пришлось выдавить ее из сознания силой. «Ничего», — подумала она, — «потом разберемся. Если что-то с ней случится, Георгий мне не простит, а я не хочу его расстраивать». Ровно в назначенное время приглашенные прибыли на планету. Их встретили с почестями, но очень аскетично. Все по правилам Сервилии. Арена представляла собой сооружение, похожее на огромный термитник, в центре которого находилась круглая площадка. На ней и пройдет поединок. Сами Сервилии не присутствовали. Впрочем, никогда этого не делали, наблюдая за поединком в информационном пространстве коллективного разума. Сам поединок велся без всяких правил. Главное условие — отсутствие любого оружия. Только то, что дала природа. Зубы, когти, крылья и сила. В общем, можно использовать все, чем наделила природа. Королева Малькерна провела тысячи таких поединков и вышла победительницей. Стоит добавить, что победа считалась засчитанной только в том случае, если соперник погибал. Проще говоря, поединок до смерти одной из королев. Малькерна никогда не видела свою соперницу, разве что энергетическую матрицу в коллективном сознании. На поединок вызывала только королева-мать ниже рангом. Не просто вызывала... У нее просто не было другого выхода. Инстинкт заставлял. Инстинкт, которому она сопротивляться не могла. Наступило время битвы. Королева Малькерна выползла на арену. Огромное крокодилоподобное существо. 8 лап с внушительными когтями и зубастая двухметровая пасть. Глядя на это чудовище, трудно представить ней разум. Да еще очень гибкий и изворотливый. Ее соперницу, планетарную королеву, не видно. Она не появлялась, но могла это сделать любой миг, несомненно, зная о физических особенностях королевы-матери цивилизации. Готовила боевые сюрпризы. Вскоре зрители увидели один из них. Сервили различались по видам и размерам. Среди них были рабочие особи, боевые и многие другие. Внезапно сверху на Малькерну спикировало 6-метровое существо. Перед самым ударом распахнуло золотистое крылья, чтобы не разбиться, и вцепилось когтями в холку Малькерны. А две другие конечности уже наносили удар в голову. Пробить кожу и кость нелегко. Но сила у планетарной королевы, судя по размерам, немалая. Малькерна, готовая ко всему, не дала возможности ударить лапами-штыками себе в голову, и резко повернулась, подмяв под свою спину планетарную королеву. Ситуация резко изменилась. Мгновение назад казалось, что вот-вот планетарная королева одержит победу, а теперь ей самой грозило поражение. Планетарная королева крепко вцепилась лапами в холку Малькерны и не отпускала. Вцепилась так, что кровь забрызгала всю арену. Малькерна не обращала внимания на такие мелочи, решая, что делать. Она резко стала поворачивать туловище и покатилась по арене. Вот часть соперницы попала под ее брюхо, и она вонзила когти в ее плоть. Раздался скрежет боли, но бой не прекратился. Планетарная королева резко нагнула голову на длинной шее и вонзила жвало в голову Малькерны. Та от боли вскочила на задние лапы и со всего маху грохнулась на спину. Планетарная королева такого мощного удара не выдержала и отцепилась от Малькерны. Обе истекали кровью, но поединок продолжался. Никто отступать не собирался. Теперь ситуация изменилась. Все преимущества перешли на сторону Малькерны. И казалось, что поединок вот-вот закончится. Но нет, планетарная королева вырвала 2 глаза с правой стороны у Малькерны, и теперь та не видела эту сторону арены. Однако, не раздумывая, кинулась в атаку. Соперница ушла с линии удара в сторону, где отсутствовали глаза, в слепую зону. И вновь прыгнула на спину, вцепилась когтями в кожу. распустила крылья и попыталась взлететь с Малькерной, чтобы сбросить с высоты. Ей удалось приподнять Малькерну на добрый десяток метров, когда так дернулась всем телом, что в лапах соперницы остались вырванные куски мяса. Малькерна шмякнулась на арену, а соперница, потеряв груз, по инерции взвилась вверх. Увидев лежащую без движения на арене Малькерну, решила ее добить. Выставила конечности штыки и спикировала на соперницу. Развязка неотвратимо приближалась и грозила стать фатальной для Малькерны. Но так казалось со стороны. На самом деле Малькерна действовала выверенно. Она специально спровоцировала соперницу на атаку. Не видя, прогнозировала все ее действия. Единственная могла ошибаться во времени и поздно среагировать. Такая неопределенность могла стать фатальной. Она слегка повернула голову с уцелевшими глазами, чтобы видеть пикирующую соперницу. У нее получилось. Теперь битва предрешена. Планетарная королева уже готовилась к смерти своей соперницы. Та должна погибнуть. Отразить ее удар невозможно. Штыки лапы через мгновение воткнутся в тело Малькерны. И действительно они воткнулись. Только рядом с телом и сломались пополам. По инерции королева резко ударилась об арену, но сознание не потеряла. Попыталась отскочить от Малькерны и не могла, не понимая, в чем дело. Опустив голову, увидела, что ее талия находится в зубастой пасти Малькерны. В выступлении подогнула все оставшиеся лапы и ударила. Но, увы, удар не получился. Перекушенное надвое тело планетарной королевы-матери упало на арену. Непростой поединок закончился. Теперь высшая честь для планетарной королевы, если бой понравился, то Малькерна должна съесть соперницу. Что она и сделала. На это пиршество гости смотреть не стали. Алекс остался, он понимал причины такого поведения. Что делать? У всех цивилизаций свои причуды. Его образ образовался на арене напротив израненной Малькерны. Израненной, но довольной. Видок у нее был тот еще. Куски плоти свисали по бокам, части глаз не было. Пара лап не работала. Вся пасть в крови после ритуального съедения соперницы. «Королева-мать цивилизации Сервилий, поздравляю с победой и приношу свои извинения за то, что не смог оградить твой звездный сектор от вторжения». «Алекс? Рада видеть. Спасибо за поздравления. Такие поединки я провожу регулярно, но сегодня выдающийся случай. Я была на волоске от смерти. Планетарная королева достойна чести, которую я и оказала. Что касается извинений, они принимаются». Ты знаешь, то, что случилось, очень меня позабавило. Цивилизация встряхнулась. Спасибо за станцию «Надежда». Георгий очень помог в битве, особенно в рейде на мобов. Я выполнила все, что обещала вожаку мобов. Разгромила его флоты и добила в его родной системе, уничтожив его планету. Теперь 10 раз подумает, прежде чем сюда соваться. Так что, скорее всего, все сложилось к лучшему. Хорошо. «Если так, какие пожелания на будущее?» «Думаю, наступают времена, когда придется сражаться в одном строю за свободу Вселенной. Пора снимать барьер, и я смогу удержать цивилизацию от агрессии в сторону дружественных цивилизаций Вселенной Лотос, таких как люди, месхийцы, трисканцы, зет, эдны, акваны, кричане и цеймены». «Ты права, они все в этой Вселенной». Правда, есть одно «но». Боевых цивилизаций только две. Твоя и Зет. Остальные забыли о войнах. Что, и трисканцы? Увы. Но люди-то бойцы. Увы. Тогда лучше оставь звездный сектор закрытым. Буду готовиться к новым атакам мобов. Давай не будем торопиться с решением этого сложнейшего вопроса. Планет, пригодных для жизни, во Вселенной достаточно. Думаю, нападать на другие цивилизации не имеет смысла. Сервилии начинают нападать только в том случае, если нет территории для колонизации, так? Так, но бывают исключения. Понимаю, за всем уследить сложно, поэтому нужно посоветоваться с императором Георгием. Император умный и смелый человек, с ним можно иметь дело. Кстати, он должен быть здесь. Увы, все отбыли после поединка, посчитав, что тебе нужно отдохнуть и привести себя в порядок. Малькерна окинула себя уцелевшими глазами. «Картина еще та! Из множественных ран хлестала кровь. «Пожалуй, они правы. Надо подлечиться». «Не беспокойся, королева-мать цивилизации Сервилий. Ты сделала очень много для всех, и я тебе немного помогу». Алекс быстро вошел в ее организм, перенастроил все нервные кластеры и восстановил внутренние органы. Глаза выросли заново. Раны затянулись. Через минуту она чувствовала себя лучше, чем до поединка. «Знаю, что ты способен на многое, но такого еще не видела. Ты слишком тяжела. Может, тебе трансформироваться в более элегантную структуру?» «Как, Алекс? Я это тело вырастила много времени назад и теперь сроднилась с ним. Я запрограммировал клетки твоего организма на трансформацию. Ты можешь принять любой облик, даже человеческий». «Спасибо, конечно, но человеческий?» «Нет, одна королева-человек уже есть. Достаточно. Цивилизация привыкла ко мне такой, какая я есть, и что-то менять не имеет смысла, по крайней мере, пока. Ты знаешь свои способности и можешь ими пользоваться. Кстати, свое тело восстанавливать тоже». «Хороший подарок. Ты его заслужила. Ну, а теперь я приглашаю тебя на станцию «Надежда». В каком облике ты предстанешь, неважно. От такого предложения отказаться нельзя. Я на корабле, скоро буду на станции. Предлагаю более быстрый способ». «Какой?» «Я тебя доставлю на станцию». «Опять честь для меня. В таком случае я приму образ человеческой женщины. Бальтессы». «Хорошая идея. Настоящей Бальтессе очень понравится». Малькертон потренировалась, и через некоторое время перед ним стояла Бальтесса. «Королева, не волнуйтесь, перемещение мгновенное. Готовы?» «Готово». «Закройте глаза». Она прикрыла глаза, и почти сразу Алекс попросил открыть их, что она незамедлительно сделала. Осмотрелась. Она находилась в помещении, заставленном всякой мишурой и приспособлениями. Все то, чего не было у Сервилий. У зеркала стояла ее копия. «Бальтесса, королева, ты?» Та испуганно обернулась и не могла понять, кто это. Малькерна вышла на ментальную связь. «Не бойся, это я, Малькерна. Теперь я могу трансформироваться. Алекс подарил мне такую возможность». Бальтесса подошла к ней, внимательно всматриваясь. Образ Алекса проговорил. «Подтверждаю, это Малькерна. Вы здесь поговорите, а я в командный центр. Думаю, скоро вы удивите всех». Сказав, исчез, а королевы взялись за руки и, обмениваясь мыслями, Малькерна, кроме всего прочего, еще и держала под контролем коллективный разум цивилизации. Алекс появился в управляющем центре. Там уже находились Георгий, познающий, стражи и все командующие.